«Хорошо». Аньжань сразу кивнула головой. Выбрав направление, она полетела впереди с Мучинем, а остальные последовали за ней. Мучень, пункты сбора, о которых мы знаем, были приобретены в зале духовной ценности. Поэтому, боюсь, что есть и другие ученики, которые поступили так же. Когда они быстро летели к так называемой точке сбора, Аньжань также воспользовалась моментом, чтобы сообщить Мученю о возможных проблемах, с которыми они могли столкнуться. «Что ты имеешь в виду? Выходит, что есть другие ученики, что знают о точках сбора». Брови Мучень слегка приподнялись. «Кажется, что получить духовный свет в битве охотников будет не совсем легко. Существует такая возможность». Аньжань не была особенно уверена в этом, но было бы лучше, если бы не было таковых людей, и они могли бы монополизировать все точки сбора. Однако, если они столкнутся с другими людьми, то этот вопрос вряд ли можно будет решить мирно. Если другая сторона обладает достаточной силой, они могут изгнать их из точки сбора. «Мы подумаем об этом попозже», — сказал Мучень после некоторого размышления. «С его нынешней силой, вместе с Лоли, даже если бы они столкнулись с некоторыми проблемами, они все уладят. Если бы кто-то пытался угрожать им силой, то будьте уверены, они попробуют на вкус его кулаки». Когда Аньжань видела спокойное выражение Мученя, она почувствовала облегчение. Казалось, что нынешний Мучень уже не был тем первокурсником, которого она знала. Их дорога была довольно мирной. Хотя они встречали довольно много студентов на своем пути, они все смотрели на них, проходя мимо в боевой готовности. Очевидно, у них не было никакого намерения сражаться с ними. Примерно через полчаса Мучень почувствовал, что скорость Аньжань постепенно замедляется. «Мы скоро доберемся до нее». Голос Аньжань заставил дух Мученя трепетать. Посмотрев вдаль, он, действительно, смог почувствовать слегка ненормальные колебания духовной энергии. Несколько минут спустя Мучень и его группа приземлились на вершине горы. Их линия обзора была направлена вперед. Там можно было заметить кратер, что был окружен пиками гор, вокруг которых то и дело летали чудесные огоньки. Их было по меньшей мере 1000. Какое огромное количество духовных пешек. Мучень посмотрел на удивительное количество духовных пешек, и его лицо постепенно стало понемногу бледнеть. «В центре группы, похоже, есть существо посильнее», сказала Лоли мягким голосом, направляя взгляд к центру. Когда Мучень услышал ее слова, он также направил свой взгляд. Действительно, он увидел огромную световую фигуру в центре группы, из тела которой исходило давление тиранической духовной энергии, намного превосходящая весь сброд, находящийся вокруг нее. Мучень сконцентрировал свой взгляд. Это был духовный рыцарь. Глава 292. В огромном кратере было настолько много духовных пешек, что они образовывали океан чистой духовной энергии. У них не было никакого сознания, но из-за огромного их количества, энергию, которую они генерировали, можно было назвать монструозной. Духовных пешек здесь было много. Если их заменить на людей, здесь соберется больше 1000. Но кажется, что даже 1000 экспертов уровня небесного слияния, они бы втоптали в грязь. Но, к счастью, эти духовные пешки не обладали сознанием. В противном случае Мученю и его группе пришлось бы бежать, сверкая пятками. Так много духовных пешек. Аньжань и ее группа были ошеломлены, когда увидели на сцену перед собой. Вскоре после этого они не могли не посмотреть на Мученя. «Как мы будем действовать?» Брови Мученя были подняты в изумлении. Помимо огромного количества духовных пешек, здесь еще присутствовал духовный рыцарь. Они были сопоставимы с небольшой армией. «Нас мало, боюсь, мы не сможем зачистить это место», сказала Лоли. Несмотря на то, что духовные пешки не обладали интеллектом, даже если они знали только базовые приемы, им все равно не совладать с таким количеством оппонентов. Не говоря о том, что их группа состоит всего из 5 человек, и Мучень и Лоли являлись их сильнейшими представителями. Даже если они бы понадеялись лишь на силу этих двоих, вряд ли бы победа далась им малой кровью. И для них, естественно, было неразумно недооценивать столь огромную силу. Кроме того, Лоли оглядела окружающие горы и слегка добавила: «Мы не единственные, кто обнаружил их». Она могла смутно ощутить какие-то скрытые ауры. Понятно, что они были не единственными. Тем не менее, все, кто заметил это место, имели те же мысли, что и они, поскольку у них не было возможности зачистить столь огромное количество врагов. Мучень кивнул, почувствовав некоторые скрытые ауры духовной энергии. Его глаза засверкали, и он взглянул в сторону горы. Вскоре после этого он слегка улыбнулся и вслух произнес: «Зачем скрываться? Количество духовных пешек здесь превышает 1000, и ни одна команда не сможет справиться в одиночку. Так почему бы нам не поработать вместе?» Его голос раздался по горам. Однако не было никаких движений от стада духовных пешек. У них не было сознания до такой степени, что их даже нельзя назвать совсем живыми существами. В лучшем случае их можно рассматривать только как относительно разумные сгустки духовной энергии. Поэтому Мучень не боялся, что он их потревожит. Когда голос Мучень стих, горы были тихими в течение нескольких минут, прежде чем разразился шум. Несколько фигур вышли из укрытия один за другим и летали в небе. Их было немало, примерно несколько десятков. Они сформировали отдельные группы, чтобы четко отличить своих от чужих. Мучень взглянул на те фигуры, которые были в небе, когда в его глазах мелькнуло удивление. Он четко ощущал, что среди этих команд были фигуры стадии небесной трансформации. Хотя их сильные люди были только на начальной фазе небесной трансформации, это уже могло подтвердить их потенциал. Действительно, это достойно названия битвы охотников. Сила многих людей велика. Мучень вздохнул про себя. Вообще говоря, те, кто более одарен на этапе небесной трансформации, могут конкурировать с 20 кое из небесного ранжирования. Но, очевидно, в этой битве охотников количество людей начальной фазы стадии небесной трансформации весьма изменилось. Теперь сила эксперта начальной фазы стадии небесной трансформации была далека от конкурентоспособности с 20 кое лучших небесного ранжирования. Меня зовут Мучень, я задаюсь вопросом, как я должен обращаться ко всем вам. Мучень улыбнулся, показав свои руки толпе. Услышав это имя, многие люди с удивлением взглянули на Мучена, поскольку это имя им было известно. «Ха-ха, так это ты знаменитый Мучень. Я давно слышал о твоем имени, меня зовут Линь Фэн». Молодой человек тоже улыбнулся. Он был лидером группы из 10 человек, Люч Жан. Другой молодой лидер тоже протянул руку и представился. Чэнь Пэн, тощий юноша, также кивнул. Его лицо было бледным. Эти трое были представителями своих групп, как и по силе, так и по лидерским качествам. Неудивительно, что те люди, которые следовали за ними, верили в них. Мучень слегка улыбнулся. «Я считаю, что всем ясно, что количество духовных пешек, собранных в этой области, слишком велико, до такой степени, что никто не может разобраться с ними в одиночку. Почему бы нам не объединиться и не поработать вместе? Что касается распределения духовного света, это будет зависеть от наших индивидуальных способностей. Что вы скажете?» Когда три лидера услышали предложение Мученя, их глаза заблестели. У Лин Фэна и Люч Жана не было никаких возражений, тогда как Чэнь Пэн высокомерно отказал Мучену, покачивая головой. «Именно мы открыли это место в первую очередь. Вы хотите, чтобы мы разделили добычу с вами, ребята? Так не пойдет». Среди трех групп группа Чэнь Пэня имела большинство людей и была сильнейшей. Первоначально они хотели победить духовных пешек, которые были здесь, но кто мог ожидать, что это место будет найдено двумя другими группами? Изначально они скрытно затаились и ждали, что предпримут другие. Кроме того, по внешнему виду они также хотели иметь долю с духовных пешек. Хотя Чэнь Пэн слышал о Мучене раньше, он не слишком боялся его. С его силой на начальной фазе небесной трансформации, даже в духовной академии, его можно было считать выдающимся. Добавив толпу позади него, он не слишком хотел делить этот лакомый кусок вместе с ними. Услышав презрение в его словах, Ань Жань и ее группа были в ярости. Но из-за преимущества, которое обладала другая сторона, они не осмелились ничего сказать. «Тогда, чего хочет брат Чэнь Пэн?» Мучень слегка улыбнулся. Никто не мог ясно видеть его намерения в его черных зрачках. «Как насчет этого? Вам было нелегко добраться сюда. Если вы, ребята, поможете нам, когда все духовные пешки будут устранены, мы дадим вам по 100 духовного света, что вы скажете?» — сказал Чэнь Пэн. 100 духовного света? Брови Мученя дрогнули. Вскоре после этого он засмеялся. «Кажется, брат Чэнь Пэн считает, что у нас нет сил разделить этот торт». Чэнь Пэн не комментировал и не выпускал духовную энергию из тела. Хотя он был высокомерным, он также был осторожен. Хотя этот Мучень, который стоял перед ним, имел силу стадии квази-небесной трансформации, он все еще мог ему противостоять. Но в конце концов, они превосходили всех по численности. Поэтому, если начнется битва, они могут полностью подавить другую команду. Мучень слегка улыбнулся, когда Лоли встала рядом с ним. Когда Чэнь Пэн увидел действия Лоли, его тело напряглось. Десятки людей, которые стояли за ним, сразу же стали осторожными, поскольку они продемонстрировали свой значительный боевой опыт и командную работу. «Если ты сможешь выбить меч у меня с рук, тогда мы станем твоим пушечным мясом бесплатно». Лоли слегка сжала рукоятку меча. Она смотрела на Чэнь Пэня, и ее голос был ясным и спокойным. «Какой надменный голос!» Чэнь Пэн гневно улыбнулся. Шорох. Однако, как только его улыбка остановилась, Лоли уже атаковала. Этот удар был похож на блестящий луч света, так как он мгновенно разорвал горизонтальное пространство. Меч перед Лоли очертил яркую линию. Когда аура меча вспыхнула, лицо Чэнь Пэня резко изменилось. Однако он тоже обладал кое-какими способностями, он мгновенно вызволил духовную энергию из тела, и она образовала щит между ними. ТССС. Как только духовная энергия сформировала щит, меч Лоли пробил его с изумленным выражением лица. Чэнь Пэн попятился назад. На лице Чэнь Пэня появилась полоска крови, и даже несколько его волос были разрезаны. Похоже, он даже не понял, что произошло. Когда дюжина людей, стоявших за Чэнь Пэнем, увидели, что он не может даже заблокировать ее движение, их лица резко изменились. Их взгляды были полны шока, когда они смотрели на Лоли, которая обнажила свой меч и встала за мученым. Даже выражения Линь Фэна и Лю Чжана были сосредоточены на ней, и они с шоком рассматривали Лоли. Они никогда не думали, что такая красивая дама будет настолько опасна. У кого-нибудь из вас все еще есть какие-то мнения? Му Чэнь снова направил глаза на Чэнь Пэня, который испугался. Голос у него был легок, но внутри его черных зрачков блеснул свет насмешки. Если Чэнь Пэн все же откажется быть тактичным, тогда ему придется немного потрудиться, чтобы противопоставить им что-либо. Чэнь Пэн слегка сжал зубы. В конце концов, он не был идиотом. Несмотря на то, что группа мученя была малочисленна, сила, которую они показали, намного превосходила его собственную. Хорошо, он не был ни глупым человеком. Поскольку мучения его группы обладали достаточной силой, чтобы иметь долю этого лакомого торта, он не будет мешать им. Ха-ха. Мистер Му Чэнь действительно может сравниться с Ли Сюаньтуном. Лин Фэн рассмеялся, похвалив его. У нас нет мнений против вашего предложения. У нас тоже. Лю Чжан тоже кивнул. Му Чэнь слегка улыбнулся. Поскольку это так, тогда я надеюсь, что мы будем хорошо сотрудничать друг с другом. Взгляд Му Чэня переместился к кратеру, где волнистая духовная энергия была похожа на океан. Если бы они могли распоряжаться всеми этими духовными пешками, то это определенно было бы огромным успехом для них. Все, приготовьтесь к старту. В противном случае, чем дольше мы будем тянуть время, тем больше людей соберутся к этому месту. Му Чэнь рассмеялся. Вскоре после этого духовная энергия в его теле выскочила волнами, когда он взмыл в облака, как черный дым. Хорошо. Лин Фэн, Лю Чжан и Чэнь Пэн тоже приступили к делу, высвободив свою духовную энергию, и бросились в бой. Только когда Му Чэнь и остальные готовились уничтожить эту точку сбора, было несколько людей, наблюдавших за ними со склона в горы. «Ха-ха, старший брат, они собираются начать, мы все еще будем их наблюдать», — голос звучал как насмешка. «Линь Фэн, а остальные — всего лишь мусор. А вот два первокурсника, Му Чэнь и Лоли, немного тернистые. Но не стоит беспокоиться, мы втроем скрывали себя так долго, и теперь пришло время нанести удар». После этой битвы охотников мы определенно войдем в 10-ку. Еще один голос рассмеялся в ответ. Перед ними была стройная фигура, что равнодушно смотрела в сторону кратера. Его слабый голос был ледяным. Пусть они имеют дело с этими духовными пешками, нам же легче будет их собрать, дадим им в благодарность сотню. Ха-ха, старший брат такой щедрый. Глава 293. Предательство. Аум. Как раз в то самое время, когда группа бежала к морю духовных огней, массивная армия духовных пешек ощутила их духовную энергию, и затем прозвучало какое-то жужжание и крики. Эти духовные пешки в этот момент вспыхнули и направились в направлении мученя и группы. Хотя у всех этих духовных пешек нет интеллекта, они обладали острым восприятием духовной энергии. В тот момент, когда в их диапазоне ощущалась какая-то духовная энергия, они немедленно начинали нападать. Му Чэнь сузил глаза, столкнувшись с огромной армией духовных пешек. Количество этой армии превысило сотни, а разразившуюся духовную энергию от их тел нельзя было проигнорировать. «Вперед!» Му Чэнь слабо крикнул, и его черная духовная энергия стала похожей на дым, что понесся вдаль. Он нанес удар, который был наполнен его черной духовной энергией. Войдя в контакт с духовными пешками, огонь мгновенно их поглотил. Когда духовные пешки разрушились, из них вылетели слабые алые духовные огни, что тут же были захвачены мучением. Этот урожай сильно обрадовал его. До этого они так усердно трудились, чтобы получить не более нескольких десятков духовного света. Но как только они добрались сюда, их урожай за такое короткое время стал таким огромным. Поиск точек сбора был, действительно, лучшим способом сбора духовного света в битве охотников. Кроме того, духовная энергия мученя объединилась с пламенем девяти подземелий, что придало его духовной энергии пламя. Сейчас это было самое лучшее оружие для борьбы с духовными пешками, которые были сформированы из духовной энергии. В тылу, когда Аньжань и ее группа увидели, как жестокие духовные пешки разрушаются мученем, у них в глазах появилось удивление. Хотя сила этих духовных пешек была сопоставима с экспертами стадии небесного слияния, а также они считались легкой добычей, они просто не смогли бы показать такую разрушительную мощь, как это делал мучень. Они взглянули на мученя, прежде чем посмотреть на Лоли. Эта девушка внимательно следила за мученем, держась за свой длинный меч. Она все еще не обнажила меч, но мощная и резкая аура меча уже атаковала духовных пешек, мгновенно уничтожая их. Ее скорость устранения этих духовных пешек не уступала мученю. Как ужасно. Аньжань и ее группа смотрели друг на друга. Они слишком сильно уступали в скорости мученю, что заставило их покачать головами и горько улыбнуться. Эти два первокурсника были просто слишком пугающими. В этот момент мучень со своей группой создал большую суматоху в кратере, что был полон духовной энергии. Помимо мученя, остальные три группы были также похожи на свирепых тигров, что спустились с гор. Кроме того, все эти три группы убивали просто колоссальное количество духовных пешек. Из-за того, что их было больше, их эффективность была не так уж плоха, но по сравнению с мученем и Лоли, они были немного слабее. Каждый делал все возможное, забегая в глубины царства духовного света. Поскольку все хорошо знают о существовании духовных рыцарей, если убить духовного рыцаря, количество полученного духовного света будет сравнимо с тысячами духовных пешек. По мере продвижения все глубже, они начали ощущать давление от постоянно бегущих к ним духовных пешек. Поскольку им приходилось постоянно использовать духовную энергию, они были весьма истощены. Другие три группы, кажется, были более опытны в таких битвах, ибо сформировали своего рода формирование треугольника, дабы сменять друг друга при самых сильных ударах. Что касается отступивших, они немного отдыхали, прежде чем снова пойти в бой. Однако даже при совместной работе их скорость устранения этих духовных пешек не могла сравниться с мученем и Лоли. Со временем скорость остальных внезапно замедлилась, поскольку они поняли, что эти духовные пешки чувствовали от мученя и Лоли наибольшую угрозу. В следующий момент к мученю и Лоли стало скапливаться еще больше духовных пешек. Они ослабили давление, чтобы позволить нам привлечь этих духовных пешек, тихо сказала Лоли, а глаза ее сверкнули. Она чувствовала, что остальные три группы замедлили скорость убийства духовных пешек, и, поскольку их скорость замедлилась, духовные пешки естественно начали идти в направлении наивысшей угрозы. Эти ребята презренны. Аньжань и две другие девушки сказали в гневе. Они никогда не думали, что эти ребята действительно будут действовать так убого. Мучень, однако, слегка улыбнулся в ответ. Они изначально конкуренты. Их так называемое сотрудничество могло разрушиться в любой момент. Естественно, увидев такую силу, они решили кое-что предпринять. Поскольку они хотят так быстро отправиться вглубь, то пусть идут. Мы просто разрушим всех духовных пешек, спокойно сказал Мучень. На самом деле, он не слишком торопился добираться до духовного рыцаря, поскольку он чувствовал мощные колебания духовной энергии, исходящие из глубин. Очевидно, что эти духовные рыцари также не были обычными существованиями. Если три другие группы собирались предать их, чтобы уничтожить этих духовных рыцарей, это определенно не будет легкой задачей. Когда Аньжань увидела, что Мучень все еще оставался спокоен, она кивнула, больше ничего не говорила и внимательно следила за его действиями. После того она начала сохранять духовный свет, сформированный из духовных пешек, убитых Мученем и Лоли. Когда группа Мученя привлекла самое большое давление, другие три группы действительно не упустили возможности и побежали вперед, непосредственно разрывая слои духовных пешек, быстро направляясь к глубинам. Мучень взглянул на их спины издалека, прежде чем отвернуться. Он не стал обращаться внимания на этих дурней, что пытались прыгнуть выше головы, ибо решил полностью выложиться плечом к плечу с Лоли, убивая духовных пешек. Со временем от их рук умирало все больше духовных пешек. Они тут же превращались в духовный свет, созданный из их духовной энергии. Этот духовный свет кружился вокруг них, прежде чем его быстро удержал Аньжань. Мучень, мы уже накопили более 800 духовного света. С увеличением количества духовного света, их настроение становилось все радостней. Более 800 духовного света, это уже можно считать хорошим урожаем. Когда Мучень услышал ее слова, он тоже слегка улыбнулся, пока бежал дальше. Духовных пешек в этой области становилось все меньше и меньше. На самом деле, большинство убил лично он. Бум, бум. Внезапно в глубинах этого региона произошли резкие всплески колебаний духовной энергии. Кольцо духовных энергетических колебаний, которые были видимы невооруженным глазом, слегка колебалось в воздухе и даже создало на земле трещины. Из места пульсаций духовной энергии раздался крик, а волны сильной духовной энергии пронеслись вперед. Очевидно, была ожесточенная конфронтация. Пойдемте вглубь. Когда Мучень увидел ситуацию, он махнул рукой и сменил свое направление, полетев к глубинам. Судя по всему, три другие группы уже начали сражаться с духовным рыцарем. После битвы количество духовных пешек в этом регионе сильно уменьшилось. Отныне Мучень и его партия могли легко пройти, и, очень быстро, сцена на глубинах появилась перед их глазами. Своего рода глубь этой области была подобием равнины, и в этот момент три другие команды были окружены величественным духовным светом. Внутри духовного света было 7-8 высоких, но не четких световых фигур. Эти световые цифры были в несколько футов в высоту, будучи в несколько раз сильнее по сравнению с обычными духовными пешками. Колебания духовной энергии внутри их тел были сопоставимы с экспертами стадии небесной трансформации. Особенно выделилась одна фигура, поскольку ее тело было более плотным. Колебания духовной энергии, исходящие от нее, уже достигли средней фазы стадии небесной трансформации. Семеро начальной фазы и один средней фазы стадии небесной трансформации. Даже Мучень тут же прищурился. Неудивительно, что три других команды были в таком жалком состоянии, ведь их оппоненты были довольно сильны. Аньжань и другие двое также почувствовали, как страшны эти духовные рыцари, и их лица также изменились, прежде чем Аньжань шепотом сказала, что нам делать, мы подождем. Лицо Мученя было спокойно, без каких-либо признаков того, что он собирался помочь. Поскольку три эти группы хотели вырваться вперед, то теперь могут быть пушечным мясом. В любом случае, даже им будет довольно тяжело справиться с семью рыцарями начальной фазы и одним рыцарем средней фазы стадии небесной трансформации. Так почему бы не позволить этим командам истощить этих духовных рыцарей? Первоначально он планировал сотрудничать и разделить урожай между всеми. Однако, поскольку они решили использовать их в качестве приманки, он, естественно, тоже не станет с ними любезничать. Три другие команды увидели прибытие команды Мученя и почувствовали себя счастливыми. Однако, увидев, что Мучень не собирается помогать, их лица тут же помрачнели. Они поняли, что Мученю весьма не понравились их ранние действия. «Мучень, разве мы не пришли к соглашению сотрудничества? Почему ты не помогаешь?» Чэнь Пэн сжал зубы и рявкнул с отвратительным выражением лица. У людей в двух группах лица слегка покраснели. В конце концов, они не были такими толстокожими, как Чэнь Пэн, и сейчас могли лишь безмолвно сражаться с духовными рыцарями. «ТСК, вы, ребята, кинули нас, заставив принять на себя все давление со стороны пешек», — упрекнула Аньжань. Чэнь Пэн стиснул зубы и ничего не мог сказать в свое оправдание. В конце концов, он был гордым человеком, и, поскольку его намерения были ясны, он, естественно, не стал присмыкаться пред Мученем, однако упрекнул Аньжань. «Если мы проиграем, вы, ребята, будете сами справляться с духовными рыцарями». Мучень улыбнулся, но слова Чэнь Пэня не беспокоили его, и он продолжал спокойно ждать их поражения. Удар, удар. Колебания духовной энергии стали еще ожесточеннее, так как духовные рыцари начали свое насильственное преступление. С каждым взрывом духовной энергии из трех групп вылетали люди. Их первоначальный боевой строй начал разрушаться. Взрыв. Духовный рыцарь, чья сила достигла средней фазы стадии небесной трансформации, вышел из строя, свирепо столкнувшись с Чэнь Пэнем обильным количеством духовной энергии. Земля под ним тут же треснула, а его лицо побледнело, и он начал плеваться кровью. «Отступаем!» Чэнь Пэн, наконец, больше не мог этого терпеть, и закричал, поднимаясь в жалком состоянии. Услышав его рев, его команда начала быстро отступать. Они поняли, что, возможно, им не удастся уничтожить этих духовных рыцарей. Когда они отступили, две другие команды сразу же отошли. Однако, как только они вышли из диапазона атаки духовных рыцарей, они остановились. Ясно, что они не хотели покидать это место. Мучень, мы виноваты. Тем не менее, твоя группа не сможет уничтожить этих духовных рыцарей, и все, что вам остается, это только объединиться с нами, дабы их победить. Чэнь Пэн неохотно сказал Мученю. Тем не менее, тон его голоса на этот раз был намного мягче. Хотя две другие группы не высказывали свое мнение, у них явно были такие же мысли. Мучень равнодушно взглянул на них, и вскоре улыбнулся. Однако в его улыбке не было тепла. «Ты уверен, что мы не сможем и победить?» Глава 294. «Взять на себя. Кто сказал, что мы не сможем взять их на себя?» Когда Чэнь Пэн и остальные услышали равнодушные слова Мученя, они были ошарашены. Но вскоре Чэнь Пэн захотел кое-что прояснить. «Только у двух из вас есть сила, чтобы иметь дело с духовными рыцарями. Может быть, вы двое возьмете на себя 7 начальных фаз стадии небесной трансформации и одного средней фазы небесной трансформации?» В его речи явно было издевательство. Несмотря на то, что он был свидетелем того, насколько ранее был сильна Лоли, для Мученя и Лоли было явно невозможно иметь дело с таким скопищем духовных рыцарей. Мучень только взглянул на них и больше не говорил. Он смущенно взглянул на несколько духовных рыцарей, сузив глаза. Действительно, их формация не слаба. Мучень, мы можем реально бороться с ними сами, раздался низкий голос Саньжань. Несмотря на то, что пути сюда она была свидетелем силы, проявленной Мученем и Лоли По, она все еще чувствовала беспокойство, сталкиваясь с таким противником. Более того, когда эти ребята следят за ними, как тигры, следящие за своей добычей, малейшая ошибка, которую они совершат, вызовет жадность в других. Будьте уверены. Мучень улыбнулся, глядя на Лоли. Можешь немного их поразвлекать? Лоли, своими жемчужными глазами посмотрела на Мученя, ответив. Хочешь создать духовный барьер? Мы действительно думаем об одном и том же. Мучень показал ей большие пальцы, заставив Лоли покраснеть, и она тут же надулась. Даже в это время этот парень все еще поддразнивал ее. Могу ли я это сделать? Лоли крепко сжала свой слегка обнаженный черный длинный меч и улыбнулась. Ее изящная фигура стояла перед Мученем и останавливала все атаки, направленные против него. Когда Мучень увидел ее действия, он улыбнулся. С Лоли рядом он чувствовал себя особенно непринужденно, так как он полностью доверял ей. Это чувство не изменится, даже если он снимет всю свою броню. Вскоре, он предупредительно ледяным взглядом окинул три другие команды. Затем он медленно закрыл глаза и начал формировать духовные печати. Вскоре после этого духовные печати вызвали духовную энергию, постоянно принимая форму на его ладони. Духовные печати, он собирается создать духовный барьер. Когда три группы увидели окружающие духовные печати, образующиеся вокруг Мученя, они были мгновенно поражены. Они внезапно вспомнили, что у последнего все еще была сила духовного заклинателя. Духовные печати начали формироваться вокруг Мученя, и вскоре после этого появилось поразительное количество пульсаций духовной энергии. Духовные рыцари сразу ощутили колебания духовной энергии. Сформировался шторм из духовной энергии, когда они превратились в световые фигуры и помчались в направлении Мученя, наряду с тиранической духовной энергией, которая разрывала землю. Лоли смотрела на этих духовных рыцарей, что бежали к ним, и в ее глазах появился холод. Она крепко сжала руки на рукоятке меча, совершенно не думая об отступлении, сделав шаг вперед под непростыми взглядами Аньжани и двух других девушек. Она хочет в одиночку задержать всех этих духовных рыцарей. Когда Чэнь Пэн увидел сцену перед собой, его глаза мгновенно сузились. Она собралась взять на себя 7 рыцарей начальной фазы стадии небесной трансформации и 1 средней фазы стадии небесной трансформации, но такое может сделать только человек, что обладает силой последней фазы стадии небесной трансформации. Неужели эта захватывающая девушка собладает этой страшной силой? Свист. Лоли не обратила внимания на их пристальные взгляды, схватив свой длинный меч и ударив им вперед. БЗЗЗЗ. Ослепительный свет меча был похож на первый луч утреннего солнца, разорвав тьму и осветив мир. После этого луч, с неуправляемым импульсом, быстро разорвав тела нескольких духовных рыцарей. Взрыв. На земле появилась огромная трещина, в результате чего несколько духовных рыцарей было отброшено назад на несколько сотен футов. Помимо этого, духовного рыцаря средней фазы стадии небесной трансформации, остальные рыцари ничего из себя не представляли. Ясно, что атака Лоли истощила их. Как это возможно? Сердца оставшихся групп были встревожены, и их взгляды стали немного ошалелыми, когда они смотрели на стройную девушку с серебристыми длинными волосами, одетую в черное платье. Почему она так сильна? Бзззззз. Эти духовные рыцари не ощущали боли, и сейчас они быстро снова возвращались к своей атаке. Тем не менее, Лоли небрежно взмахнула мечом, выпустив еще один луч. Он превратился в световую защиту, которую нельзя было разорвать, независимо от того, как эти духовные рыцари атаковали. Пока Лоли мешала этим духовным рыцарям, вокруг мученя образовалось 100 духовных печатей. Он двинул пальцем, и эти духовные печати слились в небе. Начали распространяться динамические колебания энергии, так как потоки духовной энергии начали формировать контур, превращаясь в сложный духовный барьер, который мог бы заставить других почувствовать головокружение лишь из-за своего вида. Начали распространяться световые лучи, когда гигантский черный лотос медленно принял свою конечную форму. На небе тут же начали распространяться яростные колебания духовной энергии. Духовный барьер, который когда-то противодействовал нападению Ли Сюаньтуна. Когда Ань Жань и остальные увидели этот огромный черный духовный лотос, их глаза сразу же засветились. В то время, когда Мучень противостоял трем ударам Ли Сюаньтуна, они также присутствовали и, естественно, они были свидетелями духовного барьера, которым Мучень создал для противостояния Ли Сюаньтуну. Взрыв. Взрыв. Духовные рыцари, казалось, ощутили мощную рябь, которая испускалась из духовного барьера на небе, и их атаки мгновенно стали еще безумней, и они сумели оттеснить защиту, образованную мечом Лоли. В глазах Лоли не было колебаний, когда она смотрела на духовных рыцарей, которые толкали ее назад. Она сжала руки на длинном мече и немного вытащила его из ножен. Мгновенно от меча тут же вырвался ледяной свет. Все сделано. Однако, когда она собиралась двигаться, голос Мучень внезапно прозвучал из-за ее тыла. Лоли слегка улыбнулась, ослабив свою хватку. Мучень медленно поднялся, глядя на нетерпеливых духовных рыцарей. Вскоре после этого он сделал несколько печатей руками, издав рев, духовный барьер демонического лотоса. Взрыв. Взрыв. Когда он рявкнул, огромный духовный магический лотос начал медленно вращаться. Распространилась духовная энергия, что начало даже искажать воздух. Шорох. 8 духовных рыцарей побежали к духовному барьеру. Хотя у них не было разума, они все еще могли почувствовать великую угрозу, исходящую от духовного барьера. Мучень равнодушно посмотрел на бегущих духовных рыцарей. Вскоре после этого он слегка постучал пальцем по воздуху. Черный лотос постепенно расцвел, когда пугающая духовная энергия собралась к сердцу лотоса. Свист. Когда духовная энергия скопилась до предела, черный лотос дрогнул, и из сердца лотоса вырвался черный свет. Черный луч света, который пронзил небеса, столкнулся с телами 8 духовных рыцарей. Взрыв. Черный луч света в конечном счете ударил по земле, в результате чего даже горный хребет дрогнул, а земля разорвалась. В глубинах кратера тут же появились овраги. Когда три группы увидели эту сцену, они были поражены до такой степени, что даже их лица побледнели. Они сразу же остановились, посмотрев на центральный регион. Там появилась бездонная огромная дыра примерно в несколько сот футов. Черный свет, что оттуда исходил, заставил их сердца дрогнуть. Что касается 8 духовных рыцарей, которые были на вершине бездонной дыры, в воздухе осталась только одна световая фигура. 7 духовных рыцарей с силой начальной фазы стадии небесной трансформации мгновенно были убиты и превратились в шары с глубоким красным светом, которые были похожи на пламя, что парило в воздухе. Это был духовный свет, созданный духовными рыцарями. Глядя на 7 пылающих комков света, разумы людей из трех групп тут же затуманились. Духовная энергия, содержащаяся в этих 7 кусках света, была, вероятно, сильнее, чем у всех духовных пешек, вместе взятых. Фу-у, фу-у. Их дыхание участилось, и они сделали шаг вперед. Однако в тот момент, когда они сделали шаг вперед, на них тут же упал холодный взгляд, который заставил их прийти в себя. В небе выражение мученя было равнодушным, когда он смотрел на людей из трех групп с покрасневшими глазами. Сотни духовных печатей появились в его окружении снова. При его нынешней силе, очевидно, не было никаких трудностей с созданием духовного барьера 4 Го-ранга. Если эти люди перед ним не поймут, что такое тактичность, он не прочь дать им еще один беспощадный урок. Когда три группы увидели духовные печати вокруг мученя, они немедленно отступили. Честно говоря, у них не было уверенности в том, что они смогут противостоять этому мощному духовному барьеру от мученя. Кроме того, здесь была и девушка, которая могла легко помешать 8 духовным рыцарям. Они обменялись взглядами и увидели горечь в глазах друг друга. Если бы они знали, что мучень был настолько пугающим, они бы просто сотрудничали с ним должным образом. По крайней мере, они все равно имели бы долю урожая. Но, прямо сейчас, они вызвали у мученя отвращение к ним, и очевидно не смогут получить больше урожая. Мучень равнодушно взглянул на них, прежде чем отвернуться. Затем он посмотрел на последнюю оставшуюся фигуру. Этот духовный рыцарь обладал силой средней фазы небесной трансформации, и поэтому он смог выдержать его атаку. Но, очевидно, он также пострадал от тяжелых травм. БЗЗЗЗ. Духовный рыцарь взмыл в небо. Внезапно из его тела раздался жужжащий звук, и 7 пылающих комков света влетели в этого духовного рыцаря. 7 других духовных огней были поглощены им. БЗЗЗЗ. Когда остальные 7 световых шаров влетели в тело этого духовного рыцаря, внезапно вспыхнул всплеск сильной духовной энергии. Под воздействием этой духовной энергии все привело к тому, что камни, которые были в радиусе 1000 футов, были стерты в пыль. Его сила увеличивается, воскликнула Аньжань. Поглотив 7 других духовных огней, сила духовного рыцаря постоянно увеличивалась до последней фазы стадии небесной трансформации. Когда Мучень увидел это непредвиденное событие, его лицо слегка изменилось. Однако, когда он собирался выйти вперед, Лоли, что стояла перед ним, взяла на себя инициативу. Ее изысканная фигура превратилась в изящную полосу света, и она рукой схватила рукоять меча. Схватив рукоять холодного меча, она внезапно вытащила меч. БЗЗЗЗ. Крик меча взлетел до небес, и каждый мог ощутить пугающий свет меча, пронизывающий небеса. Грохот. Пик горы, чтобы была неподалеку, тут же был срезан, превратившись в гладкую поверхность. Покалывание. Лоли появилась за духовным рыцарем, держа в своей руке меч. Раздался резкий и хрустящий звук, и духовный рыцарь, сила которого все еще увеличивалась, разрушился. Тут же появилось 8 блестящих шаров духовного света. Лоли провела рукой, и 8 ослепительных шаров упали в ее ладонь, сверкая, словно самое глубокое пламя. С помощью всего лишь одного меча она мгновенно убила духовного рыцаря, чья сила приближалась к последней фазе стадии небесной трансформации. Глава 295. Три брата семьи Ван. В небе быстро разразилась быстрая и ожесточенная аура меча. Тем не менее, сломанный горный пик был таким же гладким, как зеркало, что ясно показывает, насколько страшна была та атака мечом. Не только три другие группы, три Аньжань, даже Мучень был поражен, смотря на девушку в черной одежде. Мощь этого меча была ужасна, да и скорость тоже была впечатляюща, ибо прошло лишь мгновение, как духовный рыцарь, который поглотил 7 других духовных огней и продвигался к последней фазе стадии небесной трансформации, был убит, даже не сумев должным образом что-либо понять. Этот меч был очень пугающим. Мучень вздохнул. Лоли была действительно достойна звания самого талантливого гения клана Лошень за последние 1000 лет. Неудивительно, что клан Лошень переложил на нее такую ответственность. Долгое время никто из трех других групп не говорил, так как их лица были слегка бледны. Когда они смотрели на Лоли, их глаза были в изумлении. Так получилось, что девушка, стоящая рядом с мученем, была самой ужасающей. Они больше не осмеливались делать шаги в направлении духовного света, оставшегося от духовных рыцарей. Да что там, они даже думать о нем боялись. Одного только мученя и Лоли было достаточно, чтобы подавить их всех. Они смотрели друг на друга и горько улыбались, тихо и бесшумно отступая. Оставшись здесь, они будут чувствовать только горечь, поэтому лучше всего, если они быстро уйдут. Мучень взглянул на них, но больше не беспокоился. Лоли снизошла с неба и направила 8 шаров света к мученю и слегка улыбнулась. Эти 8 шаров духовного света сопоставимы со всеми духовными пешками в этом регионе. Мучень схватил духовный свет. Духовный свет источал красный цвет, и, когда свет пульсировал, Он напоминал пылающий огонь, поскольку бесконечно испускал мощную духовную энергию. Этот духовный свет был намного сильнее, по сравнению с духовным светом, образованным всеми духовными пешками, которые он получил ранее. Особенно духовный свет, который был сформирован духовным рыцарем средней фазы стадии небесной трансформации. В алом цвете были следы слабого фиолетового света. Из-за этого духовный свет выглядел довольно мистически. В какой-то степени, это воплощение духовной энергии. Наибольшим сокровищем в этой точке сбора были, вероятно, эти 8 шаров духовного света. В глазах мученя читалось удовлетворение. Они пришли сюда не напрасно, и их урожай в этой точке сбора можно было считать обильным. Давайте разделим 8 шаров духовного света с духовного рыцаря. Мучень взглянул на Триань-Жань, прежде чем передать им 3 шара. Триань-Жань смотрела на пылающий духовный свет. Их белоснежные шеи слегка дрожали. Тем не менее, Ань-Жань слегка покачала головой и ответила: «Мы лишь привели вас сюда. По пути сюда мы не оказали большой помощи. Вы можете забыть о дележке этого духовного света. Если не возражаете, можем ли мы взять половину из 800 шаров духовного света от пешек?» Хотя они хотели получить духовный свет духовных рыцарей, они не были жадными. В этом путешествии мучения Лоли выполнили большую часть работы. Если бы они приняли духовный свет от духовных рыцарей, это было бы слишком много. Мучень посмотрел на выражение лица Ань-Жань и замолчал. Он больше не говорил и забрал себе весь духовный свет духовных рыцарей. «Тогда разделите все 800 шаров духовного света от духовных пешек меж собой. Не отвергайте мое предложение. В конце-то концов, мы впервые в царстве духовного света, и, следовательно, мы не знакомы с этим местом. Поэтому, чтобы идти дальше, нам все еще потребуется ваша помощь». Ань-Жань немного поколебалась, но не стала отклонять предложение мученя. Хотя 800 шаров духовного света были драгоценны, по сравнению с 3 шарами духовного света от духовных рыцарей, они были довольно слабы. Ань-Жань и другие 2 девочки были немного взволнованы, поскольку они не ожидали, что мучень будет настолько щедрым. «Идем. Больше нет смысла оставаться здесь», — Мучень улыбнулся. «В этом регионе все еще осталось небольшое количество духовного света, и вокруг него все еще было множество духовных пешек. Однако Мучень не собирался идти за ними. Получив 8 шаров духовного света от духовных рыцарей, можно сказать, что они убили 1000 духовных пешек». Ань-Жань и 2 девушки кивнули. Махнув рукой, Мучень взял на себя инициативу, подошел к Лоли и вылетел из горного хребта. Однако его фигура быстро замедлилась, когда он приземлился на склоне холма. Он слегка нахмурился, посмотрев на выход из горного хребта. На выходе из этого региона на земле лежало и стонало 10 людей, что издавали жалкие крики. Лица каждого из них опухли, а из носов лилась кровь. И даже Чэнь Пэн и другие лидеры 2 групп лежали на земле в жалком состоянии. Их лица были бледны, когда они скрежетали зубами, глядя вперед. Там была огромная скала, на которой сидел 1 человек, и 2 людей, с лезвиями на плече в виде полумесяца, лениво стояли рядом с ним, улыбаясь, глядя на Чэнь Пэна и остальных. Когда мучение его команда появились, взгляды 3 людей были направлены к ним. У 2 людей, которые стояли, на лицах тут же появилось возбуждение, а тот, кто сидел, прищурился. Выражение мученя было спокойным, когда он смотрел на эту сцену перед собой. Это 3 владыки клинков. Когда Ань-Жань и 2 другие девушки увидели эти фигуры, несущие на плечах полумесяцы, их лица резко изменились. 3 владыки клинков, Мучень был поражен. Понятно, что он не слышал об этом имени в Северной Небесной Духовной Академии в прошлом. Эти 3, братья семьи Ван, лидером является Ван Тон, Ван Лэй, 2 брат по старшинству, а 3, Ван Чжун. Они чрезвычайно хорошо разбираются в лезвиях, и поэтому им было дано имя. 3 владыки клинков. Лицо Ань-Жань было немного серьезным, когда она тихо сказала: «Эти 3 братьев однажды бросили вызов Ли Сюаньтуну. Однако они проиграли и исчезли довольно надолго. Ходят слухи, что они полностью выкладывались в обители молний, намереваясь смыть свой позор. Поэтому никто не видел их в действии в течение года, но их сила – это то, чего нельзя недооценивать. Они когда-то бросили вызов Ли Сюаньтуну». Мучень был немного удивлен. Казалось, что эти 3 были чрезвычайно уверены в своих силах. В противном случае, разве они осмелились бы бросить вызов Ли Сюаньтуну? Эти 3 – кровные братья, и, следовательно, они подсознательно очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Независимо от того, С каким соперником они сталкиваются, они всегда действуют сообща. Следовательно, с ними очень трудно справиться, поэтому давайте не будем вступать с ними в какой-либо конфликт, с беспокойством сказала Аньжань. Эти три товарища прошли год горькой подготовки, поэтому их сила, должно быть, сильно возросла. Если у них будет конфликт с этой троицей, это, безусловно, будет крайне трудным делом. Но они, вероятно, пришли за нами. Мучень улыбнулся. Он, естественно, не хотел попадать в неприятности, но от этого, похоже, не убежишь. Эти трое перед ними явно пришли сюда с плохими намерениями, и будет нелегко просто замять это дело. Ха-ха, вы, ребята, наконец вышли. Когда Мучень и Аньжань разговаривали, юноша с черной кожей усмехнулся, показывая свои белоснежные зубы. Его рука дрогнула, и он свирепо рубанул своим массивным лезвием в виде полумесяца. Он уставился на Мученя и улыбнулся. «Мы ждали вас, ребята, целых полдня». Лицо Аньжань выглядело уродливо. «Действительно, эти ребята пришли сюда за ними. Я могу вам помочь», — сказал Мучень, нахмурив брови. «Ха-ха, ничего особенного. Мы трое заняли это место первыми, но вы, люди, взяли на себя инициативу перед нами, что немного грубо». Парень улыбнулся, указывая своим лезвием на людей, которые были в плохом состоянии, и продолжил. «Будете с нами сотрудничать? Передайте нам все свои шары духовного света. Ха-ха, но, если не хотите, я думаю, что состояние этих людей рассеет некоторые сомнения». Мучень посмотрел на парня, и только спустя долгое время он слегка кивнул головой. Он безмолвно вышел вперед. Лоли слегка улыбнулась и последовала за ним. Однако Аньжань и другие двое были осторожны, держа наготове свою духовную энергию. Ха-ха, интересно. Когда этот юноша увидел ситуацию, он тоже был поражен, но вскоре после этого он не мог перестать улыбаться. Он посмотрел на приближающегося мученя и вздохнул. «Кажется, мы трое так долго тренировались, что даже потеряли некоторый престиж». Хотя он улыбался, из его улыбки исходило холодное намерение. Шорох. Лезвие в виде полумесяца слегка поднялось, и от лезвия появился холодный свет. Резкий свет пробежал по краю лезвия, и в следующий момент глаза молодого человека мгновенно стали холодными. Тело лезвия дрожало, и он тут же нанес косой удар. Удар. Земля перед ним мгновенно была разорвана властным лезвием света. Свирепый свет, разрывая землю, тут же понесся к мученю. Лезвие света быстро расширялось в глазах мученя, и он тут же топнул ногой. Их тела мученя тотчас вырвалась ужасающая духовная энергия, что была покрыта черным пламенем. Она, словно водопад, столкнулась со световым лезвием. Взрыв. Земля разрывалась на части, и с увеличением количества черного пламени, ему удалось выдержать удар светового лезвия. «Ван Тон, что вы, ребята, делаете?» Когда Аньжань увидела, что другая сторона нападает, она тут же яростно взвыла. Молодой человек, который сидел на огромном камне, медленно поднял голову, посмотрел на мученя и слегка улыбнулся. «Действительно, ты похож на человека, что смог выдержать три удара от Ли Сюань Туна. Судя по всему, он слышал о достижениях мученя. Мы не хотим нападать на вас, но, вероятно, придется, если не захотите передать шары духовного света». Босс Ван Тон посмотрел на мученя, прежде чем посмотреть на Лоли, что стояла рядом с ним. Он протянул палец и указал на нее. «Однако вы также должны передать ее нам. Будьте уверены, мы ничего ей не сделаем. Мы слышали, что Ли Сюань Тун любит ее, и поэтому мы надавим на него, используя ее». Услышав его слова, у Аньжани и двух других произошли радикальные изменения на лицах. Вскоре после этого они увидели, как лицо Мучень постепенно становилось холодным, и из его тела исходил пронзительный холод. Они посмотрели на Мученя, который, не проронив ни слова, заставил других оцепенеть. Они поняли, что этот юноша, который не злился даже когда Чэнь Пэн и остальные предали их, в этот момент был действительно в ярости. У каждого человека есть слабое место, и тот, кто его коснется, ощутит весь гнев этого человека. Три брата семьи Ван дотронулись до того места мученя, которое не следует трогать никому. Глава 296. Цена. Когда трое братьев Ван увидели готовящегося к атаке мученя, они тут же приготовились к обороне. Тот, кто сидел на скале, был их босс Ван Тон. Он слегка нахмурился, глядя на мученя, взгляд которого был холоден как лед. Он никогда не ожидал, что последние сказанные слова так повлияют на него. «Неудивительно, что вы, ребята, проиграли ему». Мучень поднял голову. Не было никаких действий с его стороны, Он просто уставился на эту троицу. Улыбка на его лице стала жесткой и оскорбительной. Иметь амбиции не значит иметь силу. Возможно, Ли Сюаньтун даже не считает вас, ребята, своими оппонентами. Когда Му Чэнь произнес эти слова, лица братьев Ван сморщились от гнева, и на их лицах стали дергаться жилки. Их взгляды были холодными, были сфокусированы на Му Чэне. Слова последнего, похоже, задели их старую рану. В те времена, когда троица пришла в Северную Небесную Духовную Академию, они были высокомерны и горды. Поэтому, естественно, они не хотели быть обычными, и поэтому они объединились и бросили вызов Ли Сюаньтуну, который уже был влиятельной фигурой в Академии. Однако результатом было то, что они скоропостижно проиграли. Он даже не стал хвастать такую победу, просто с презрением посмотрел на них и ретировался. Его безразличный взгляд оставил глубокие раны у братьев Ван. С тех пор они хранили обиду. Прямо сейчас их сила взлетела до такой степени, что они могли даже попасть в 10 ку первых в рейтинге. Они считали, что, если они снова столкнутся с Ли Сюаньтуном, они смогут смыть позор. «Ты что, заигрываешь со смертью?» Ван Лэй, чье лицо было красным от злости и имел самый вспыльчивый характер, спросил, злобно глядя на Му Чэня. Новичок, достигший стадии квази-небесной трансформации, на самом деле осмелился вести себя так дерзко перед тремя братьями. Похоже, ты считаешь себя ровней нам, после той жалкой битвы с Ли Сюаньтуном. Ван Чжун, ухмыльнувшись, высмеял Му Чэня. Похоже, у тебя есть чем подкрепить свои слова. Взгляд Ван Тана все сверлил Му Чэня. Вскоре после этого его взгляд упал, и он добавил. Однако, ты уже огласил свои слова. Я надеюсь, что ты готов ответить за них. Взрыв. Когда он закричал, Ван Лэй, чей характер был самым яростным, ухмыльнулся. Его руки внезапно превратились в острые клинки. Он сделал шаг вперед, высвобождая свою духовную энергию. Средняя фаза стадии небесной трансформации. Лица Аньжани и двух других девушек вытянулось в удивлении. Неудивительно, что братья Ван были настолько высокомерны, оказалось, что они стали гораздо сильнее. С тремя почти эквивалентными силами, плюс хорошо скоординированное сотрудничество в бою давало им неописуемое преимущество, позволяющее им бросать вызовы более сильным противникам. Неудивительно, что они осмелились выступить против Ли Сюаньтуна, только начав обучение. «Поц, если бы ты спокойно отдал бы свой духовный свет и девушку, то все бы закончилось хорошо. Однако, поскольку ты не можешь отличить, что хорошо, а что плохо, не обвиняй меня в том, что я слишком груб». Ван Лэй сжал свой клинок, и его фигура двинулась в атаку. Он был похож на молнию, когда он появился над Му Чэнем. Обе его руки держали лезвие полумесяца, и он издал крик. Блестящие молниеносные вспышки резко простирались от лезвия, а также глубокие ревы громкого грома. Разрез ревущей молнии. Когда он закричал, молниеносный клинок испустил вспышку света, окутав Му Чэня вместе с радиусом в несколько футов. Му Чэнь поднял голову, и молниеносный свет отразился в его черных зрачках. Бум! Молния лезвия злобно ударилась о место, где стоял Му Чэнь, заставляя землю дрожать. Трещины, похожие на паутину, простирались от места, где лезвие приземлилось. Му Чэнь. Когда Ань Жань и другие двое увидели, что Му Чэнь был поражен этим клинком, они тут же испустили крик. Однако Лоли, которая была рядом, не паниковала, но даже она от волнения хваталась за рукоять меча. Глаза Лоли были холодны, когда она смотрела на Ван Тана и Ван Чжуна. Свалился после первого удара. «Интересно, как ты выдержал три удара от Ли Сюаньтуна?» — усмехнулся Ван Лей. Он посмотрел на землю, которая была покрыта дымом и пылью. Он не мог не ухмыльнуться. Этот слабак не мог даже избежать эту технику, как у него хватило наглости ломать комедию перед ними. В самом деле, холодный смех раздался из тыла Ван Лэя. Его выражение лица резко изменилось, и он направил лезвие в сторону предполагаемого источника. Духовная энергия пылала черным огнем, она поддергивалась, словно была живой. Он прямо столкнулся с лезвием без уклонения. Кланг! Прозвучал звук металлического столкновения, и искры полетели в разные стороны. Руки Ван Лэя, которые обхватывали клинок, дрожали. Его лезвие, которое было покрыто молнией, на самом деле притупилось под этой черной духовной энергией. Взрыв, взрыв. Однако, прежде чем он почувствовал удивление, фигура перед ним начала атаку. Эта фигура была покрыта черной духовной энергией, когда как его кулаки, локти и ноги превратились в боевую машину. Атаки были похожи на приливные волны, что били по всем направлениям. Такие жестокие атаки мгновенно заставили Ван Луя растеряться. Защищаясь, он жалко обхватил голову руками. Пылающая и сильная духовная энергия вливалась в его тело в жизненно важные точки, вызывая массовое разрушение его тела изнутри, и боль от этого пронизывала его до мозга костей. Под ним три Аньжань, открыв рот от изумления, наблюдали за почти односторонней битвой. Всего несколько мгновений назад Ван Ли, который ухмылялся, теперь выглядел жалким. С таким боем вплотную, Мучень полностью подавил боевой стиль Ван Лия. Донг. В небе черная полоса света столкнулась с мерцающим молниеносным светом. Колебания духовной энергии были похожи вспышки черной молнии. Некоторое время спустя, фигура, покрытая молнией, начала сдавать обороты. Когда молния окончательно ослабела, он обнаружил лицо Ван Лия, которое было еще не осознало происходящее. Опираясь на силу своей духовной энергии и на свою небесную трансформацию, он фактически не смог даже задеть Мученя. Шорох. Когда он начал отходить от шока, полученного ранее, фигура оправила его в полет могучим апперкотом. Бам! Ван Ли, конечно же, пытался защититься. Он пытался смягчить удар своим клинком, но тот попал под прямой удар сильной духовной энергии и мгновенно рассыпался. Духовная энергия даже не успела рассеяться, как Ван Ли уже впечатался в землю. Земля образовала некое подобие кратера. Ван Ли лежал в земле, в плачевном состоянии. Тьфу! Он выплюнул кровь со рта, все еще не веря в происходящее. Ты теперь понимаешь, как мне удалось противостоять Ли Сюаньтуну? Перед ним раздался голос без особого волнения. Когда он поднял голову, он увидел Мучена, который стоял рядом. На поверхности его тела был слабый серебристый свет, и его черные зрачки стали острыми, как пара лезвий. Его лицо резко изменилось. Шорох. Мучень решил не отпускать его так легко, поэтому он рванул вперед. Рев дракона, казалось, сопровождал его. В мгновение ока он уже предстал перед Ван Лием. «Как ты смеешь?» Когда Ван Тон и Ван Чжун увидели, что Мучень собирается атаковать, они немедля отреагировали. Однако, как только они собрались шагнуть, меч преградил им дорогу. Всплеск ауры меча, который мог даже заставить небо и землю трепетать, устремились к ним. Аура меча была чрезвычайно резкая и изумила их. Когда они обернулись, они увидели, как Лоли смотрела на них. Черный длинный меч в ее руке был полуобнажен и испускал ауру меча. Лица Ван Тона и Ван Чжуна стали белыми. Наконец они поняли, что с этой молодой девушкой, стоящей перед ними, было не так легко справиться. Взрыв. Перед ними раздался стон, наполненный болью. Ван Лэй был в жалком состоянии, выплевывая запекшуюся кровь. Они посмотрели на юношу, который появился над ними, с шоком в глазах. На этот раз они наткнулись на не тех людей. Хотя они никогда не недооценивали Мученя, но они не ожидали, что этот первокурсник будет так силен. Если это и есть ваш уровень, даже не вздумайте показываться перед Ли Сюаньтуном. Мучень равнодушно посмотрел на братьев Ван, когда он посмотрел вниз. «Принесите мне извинения. Нужно платить за слова, которые говорите. Эти слова от вас, поэтому я считаю, что вы, ребята, поймете это лучше». Взгляд Ван Тона был хмурым, и он сжал в руке свой клинок, и тот блеснул на свету подобно молнии. «Какая грубость! Я признаю, что я недооценил тебя. Тем не менее, ты не сможешь справиться с тремя братьями одновременно». Взгляд Ван Тона стал острым, и он сделал шаг вперед. Его лезвие угрожающе заблестело. «Я посмотрю, какую цену ты заплатишь за наше оскорбление». Этот прием был предназначен специально для Ли Сюаньтуна, но теперь я опробую его на тебе. Глянем, сможешь ли ты выстоять против этого. Он крепко сжал свой клинок, их взгляды пересеклись, но они и не подозревали, насколько велик был разрыв между ними, как и по силе, так и по скорости. Глава 297. Сражение с тремя братьями Ван. Бум. На небе начали появляться грозовые облака. Громкие раскаты грома начали сотрясать небеса. Гром стал более свирепым, как будто вся молния была собрана вместе. Несмотря на то, что братья Ван не обладали внушающей репутацией в духовной академии, их силу нельзя было недооценивать. Они даже осмеливались бросить вызов самому Ли Сюаньтуну. Если он был настолько силен, какой был прок вызывать его на бой? Разве это не значило, что они просто решили опозорить себя? И после горького поражения, они продолжили оттачивать свои навыки. Их они стали значительнее и сильнее за минувший год. Настолько сильными, что они вновь решили бросить вызов Ли Сюаньтуну. Если бы только им удалось победить Ли Сюаньтуну, они бы мигом стали самыми влиятельными в Академии, и все труды бы окупились сполна, но прямо сейчас они встретились с мучением, с которым также было трудно совладать. Если бы они не могли одолеть его, как они могли пойти и бросить вызов Ли Сюаньтуну? Поэтому им придется использовать все свои козыри, чтобы победить мученя. Они должны показать всем, что не стоит бросать им вызов. Из глаз братьев Ван дунул холодок. Все трое покрыли свои клинки аурой молнии. Они мерцали от освещения, когда излучали энергию. Их сверкание совпадало с выстрелами молнии в грозовых облаках. Когда Триань-Жань увидела сражение братьев, их лица неудержимо изменились, когда они взревели от гнева. «Ван Тон, тебе не стыдно?» Трое против новичка. Лицо Ван Тона поглупело, и он изрек. «Каждому было известно, что мы привыкли работать вместе. Не имеет значения, имеем ли мы дело с кем-то более сильным или слабым. Трое из нас все равно будут сражаться вместе. Ах вы!» Ань-Жань заскрипела зубами от гнева. Взгляд Ван Тона был холодным, когда он посмотрел на мученя и медленно сказал: «Если выполнишь то, что я сказал, уйдешь целым». Мучень посмотрел на Ван Тона и улыбнулся. Он медленно сказал легким голосом: «По правде говоря, я бы хотел вас научить правильным манерам». «Ха-ха!» Ван Тон рассмеялся от гнева, и его взгляд стал еще холоднее. Он не был настроен продолжать этот треп. Он сконцентрировался на накоплении энергии внутри себя. С их командной работой и совместными действиями их сила возрастала в разы. Лоли сказала: «Подать тебе руку помощи? Поддержи меня, если что». Мучень улыбнулся. По правде говоря, даже совместные усилия братьев против него были бы тщетны. Просто ему захотелось поработать вместе с Лоли, когда придет время. «Хорошо». Лоли мягко улыбнулась. Она не настаивала, поскольку она прекрасно понимала, что Мучень всегда был спокойным и рациональным. Если бы ему действительно была бы нужна помощь, он бы не приказал ей отступить. Но тут она раскусила его замысел и отступила, предоставив ему все веселье. Лоли вышла из поля битвы. Триань-Жань сразу же собралось вокруг нее, и с тревогой они спросили: «Может ли Мучень справиться в одиночку?» «Старшая сестра Ань-Жань может не волноваться». Лоли слегка улыбнулась, чтобы утешить ее. Она направила свой взгляд на эту фигуру, которая не выглядела крепкой, но была способна заставить других чувствовать себя спокойно. Мягкость, проявленная на ее изящном лице, сразу заставила Триань-Жань успокоиться. Неудивительно, что такой талантливый, как Ли Сюаньтун, влюбится в нее. Такая элегантность не может найти аналога во всей духовной академии. Однако, судя по нынешней ситуации, у Лоли явно уже был кто-то другой в сердце, и Ли Сюаньтун, вероятно, не интересовал ее. Вжух! Мощные духовные энергии постоянно выходили из тел братьев Ван, попутно разрушая камни в пыль. Они крепко сжали свои клинки, и молния стала еще плотнее. В небе громовые облака зашевелились, и гром оглушил все живое в округе.